Глава 21. «Горностай, ты спишь на рабочем месте? Старший лейтенант, доложить по всей форме, на какой стадии у тебя дело по Руферу, мать его, народному герою!» Роберт встал из-за стола, за которым сейчас присутствовали его коллеги по отделу, и начал свой отчет. Старший лейтенант, вопреки обыкновению, дважды запнулся в своем докладе, а все по причине странного пробуждения этим утром на заброшенном заводе где-то на окраине города. Он проснулся от того, что луч яркого солнца проник под его ресницы и прогнал умиротворяющую темноту. Первым делом, открыв глаза, полицейский обнаружил на своем запястье наручники. Он дежурил подле спящего Руфера до самого рассвета, но, почувствовав, что засыпает, приковал того наручниками к себе. Проснулся же Горностай один в заброшенном кабинете, призрачного и след простыл. С наручниками Габриэль справился на раз, два, три. Исчезла из помещения цветная подушка, которую старший лейтенант успел приметить накануне. Вещица явно не была брошена здесь. Это, пожалуй, была единственная личная вещь Руфера. Роберт бросился в соседний подъезд, туда, на последний этаж, под крышу, в помещение, куда призрачный привел его первым делом. Карта тоже исчезла. Больше никаких его следов не осталось. Габриэль снова стал недосягаемым для него. Там... Так и застыв в проходе, он смотрел на голую стену, на которой еще сутки назад висела карта их города, скрупулезно помечаемая в ключевых местах Руфером. Сейчас не было ничего. Серые глаза полицейского покрылись толстым слоем льда. Он только что сам испортил то, что даже не успело начаться. «Это все...» Майор воззрился на подчиненного поверх круглых уродливых очков. «Все, что ты можешь мне сообщить, Горностай? Дело тебе когда было передано, а ты до сих пор за ним гоняешься и никак посадить не можешь. Ты в курсе о сегодняшнем взрыве? Улица Ленина, 52». «Так точно», — кивнул Горностай, взбесив своим безэмоциональным ответом начальника. «Горностай, ты еще здесь? Руки в ноги и на поиски этого, мать его, Руфера! Камеры проверь, соседей опроси, и чтобы к вечеру он у нас за решеткой сидел!» «Товарищ майор, доказательств нет, я проверял». «Что значит нет? Что, совсем никто ничего не видел?» Мужчина средних лет в служебной форме вскочил из-за своего стола и ударил по нему кулаком. «Никто». Упрямо мотнул головой Горностай, ткнув пальцем в папку с документами рядом с собой. «Здесь полный отчет. Я только что доложил». Это действительно было все. Он сам искал Габриэля, но призрачный проделал все так, что ни камеры, ни люди в доме на Ленина 52 никто его не заметил. Никаких следов, и если бы не случай накануне, и если бы Горностай лично вечером вместе с Грасса не был бы на той крыше, он бы и сам засомневался, что взрыв, прозвучавший рано утром, дело рук Габриэля. Вместе с отсутствием улик не было ни единого следа, который мог бы дать хоть какую-то подсказку, куда исчез парень с косой. Роберт покинул участок, как обычно, ближе к ночи. Днем он еще успел побывать на Новосадовой, в доме, где когда-то жил маленький Габриэль. Дверь квартиры его матери была заперта. Соседи по лестничной клетке в один голос заявили, что уже несколько лет никого не видели возле этой двери. Это все. Измотанный и ни с чем, старший лейтенант вернулся к себе домой. «Роберт, привет!» Ванесса встретила его в прихожей. Рядом с первым плакатом Габриэля, появившимся несколько дней назад, образовался еще один. На этом был изображен его силуэт со спины. Призрачный не смотрел на рисовавшего, он будто бы уходил от него. Все как в жизни, словно знак, что Горностай больше никогда его не увидит вживую. Старший лейтенант опустил связку ключей на невысокий столик возле зеркала. Железяки, соприкоснувшись с деревянной поверхностью, устало брякнули. «Что, тяжелый день на работе?» Несса подозрительно миролюбиво поцеловала брата в щеку. Серебро в ее глазах переливалось счастьем. «Давай, принимай душ и присоединяйся к нам, а то мы уже ужинаем». «Спасибо, я не голоден». Буркнул полицейский и, сняв туфли, собирался пройти к себе, как вдруг сестра радостно сообщила. «Отлично! Значит, Габи на сегодня полностью мой!» Горностай лишь на мгновение обернулся на сестру, сопоставил ее сияющее личико с упоминанием об ужине и в то же мгновение ворвался на кухню в родительской квартире. Так и было. За столом сидел его младший брат и Габриэль. Оба уставились на него, почти снесшего дверь на своем пути. Габи застыл с куском хлеба в зубах, медовые глаза в ужасе выпучились на страже порядка. «Это не я», — с набитым ртом промямлил Руфер. «Что?» Удерживая и вопль, и взбесившееся дыхание в грудной клетке, а также прогоняя разноцветные огни, накрывшие оболочку глаза, переспросил Горностай. «Это не он», — повторил Эдик. «Роберт, Габи хочет сказать, что это не он сегодня совершил взрыв на Ленина 52». «А кто?» Из-за проблем с воздухом старший лейтенант вынужден был говорить короткими фразами. «Не знаю», — Руфер, удерживая хлеб в зубах, поднял руки вверх. «Я сам уживился. Тьфу, удивился. Я не знаю, товарищ начальник, кто это сделал, но точно не я. Я собирался, это правда, но не пошел бы туда рано утром. А еще я немного не готов». Лишь теперь Горностай разглядел, что Руфер, вопреки обыкновению, был в другой одежде. Вместо обрезанного платья матери на нем красовалась майка его брата, Эдика. Но почему? Почему именно его? Проследив за взглядом полицейского, призрачный поспешил оправдаться. «И это не я, товарищ начальник, ваша сестра. Это я заставила его», — заявила Ванесса, отодвинув старшего брата с прохода и войдя на кухню. «Вы где вчера были? Габи ранили. Такая страшная рана. Почему ты ничего не сделал? Мне пришлось ее обработать. Слава богу, я уже умею это». «Я тоже умею», – взбрыкнул Эдик, обняв за тощие плечи Руфера. «Однако ты меня не подпустила к нему, единоличница». «Надо было обрабатывать в четыре руки, да?» – фыркнула сестренка, сев по другую сторону от гостя. «Кто-то очень криворукий зашил его рану. Теперь уж заживет, как заживет. Но да, с таким ранением Габриэль не смог бы вытворить то, что сегодня произошло на улице Ленина. Так что Роберт у него алиби, а майку Габи я тоже зашила и постирала. Через часик высохнет, и я тебе ее отдам. Габи...» Ванесса прильнула к другому плечу гостя и заглянула Руферу в глаза. «Давай ты сегодня останешься ночевать у нас. В моей комнате есть раскладушка. Сегодня для тебя совсем небезопасно на улице». «Сейчас посмотрим», — украдкой окатив старшего брата настороженностью, сказал Эдик. «Безопасно ли ему у нас? А то кое-кто, похоже, так и мечтает звездочки новые получить». «Зачем ты пришел?» – перебил их Горностай. «Я? Ну, как бы... Товарищ начальник, мы вроде бы с вами договаривались, но я, наверное, ошибся». Габриэль под тяжелым взглядом старшего лейтенанта поднялся со своего места. «Я уже ухожу. Понял все, без лишних объяснений». «Роберт!» Взбунтовалась Ванесса, глядя на то, как, хромая, вышел ее гость из-за стола. «В тебе хоть капля сострадания есть? Ты посмотри, в каком он состоянии. Куда он пойдет? Габи, ну не уходи!» Девушка вскочила вслед за призрачным, перехватив того под локоть, попыталась остановить. «Габи, останешься у меня, он тебя не тронет». «Правильно, и я с вами буду ночевать. А если Роберт решит тебя сдать, пусть арестовывает нас всех троих. Я в таком случае тоже скажу, что был на той крыше. Если судить невиновных, то пусть судят сразу с копом. Чего по одному?» «Вы с ума сошли?» — жестко прорычал сквозь зубы на них Горностай. «Габриэль, в мою комнату». Вдруг, сбавив тон, старший лейтенант удивил всех, обратившись к Грассо, державшемуся за больной бок, по имени. «Зайди, пожалуйста». «Роберт!» Ванесса окликнула старшего брата, заменившего его родителей, но натолкнулась на настолько строгий взгляд, что даже отступила на несколько шагов назад. Однако это ей не помешало крикнуть вдогонку. «Роберт, не обижай его, мы здесь, и от своих обещаний не отказываемся!» Горностай даже озаботился тем, чтобы запереть дверь на замок, чтобы ушлый брат с сестрой не вмешивались в серьезный разговор. Старший лейтенант пропустил хромавшего призрачного вперед, отделил их от внешнего мира, щелкнув замком. Вслед за этим быстро подошел к окну и закрыл его, подумав секунду, даже задернул шторы. «Тебе лучше сесть», — сказал он поглощенным сумраком голосом и показал на свою кровать. «Нет, товарищ начальник». Габриэль остался стоять, держась за больной бок. «Это ваша территория. Я не стану нарушать границ». Горностай и здесь поступил по-своему, подошел к гостю своего дома, аккуратно взял того за плечи и точно так же аккуратно заставил того сесть на край своей постели. «Если ты так плохо себя чувствуешь, проворчал грозный полицейский. «Зачем было утром исчезать?» «Ну, я как бы подумал, что засиделся на одном месте. Да и странно было проснуться в наручниках. Вы опять хотели меня арестовать?» Роберт смутился. И без того ледяное лицо накрыла непроницаемая маска. Однако старший лейтенант не стал отстраняться. Он неожиданно для Грасса сел на кровать сбоку от него и упер локти в крупные колени. «Это я не подумал. Я должен извиниться, да? Как обычно, ждал, что ты исчезнешь. Что, в общем-то, ты и сделал». Горностай помолчал. «А если бы не приковал, разве не исчез бы?» «Исчез?» Честно кивнул в темноту Руфер. «Ты пошел на ту крышу?» На удивление спокойно спросил полицейский, даже не повернув голову к тому, кто сидел рядом и тоже смотрел себе под ноги. «Собрался, но пока оказался там, кто-то уже все сделал до меня. Когда подъехал, ваши уже были там, дым на крыше». «Так ты на самом деле понятия не имеешь, кто это мог быть?» «Нет, не имею, товарищ начальник. Я приехал, но даже если бы ничего не случилось, вряд ли бы что-то смог. В такой ситуации нужно понимать, что сможешь уйти от погони. У меня бы в таком состоянии даже подняться туда не получилось бы». «Покажешь рану?» Роберт перебил Руфера. «Зачем?» Тот дернулся. «Ваша сестра уже осмотрела и обработала. Даже пластырем заклеила. Еще и рубашку мою постирала. Накормила. Мне и так уже неудобно. А я зашел только за тем, чтобы сказать и предупредить, что это был не я». «Довольно о ней», – оборвал Горностай. Полицейский опять вдруг перешел на рык. «Зачем надел майку моего брата?» «Я? Так это ваша сестра, мою, и потом... Не мог же я по вашему дому полуголым ходить. Я потом сам постираю и отдам. Это временно. Зачем вы так злитесь?» Горностай вскочил с кровати, прошел к шкафу. «Зачем майку моего брата?» Остановившись, чуть тише сказал он. «Мог бы мою». «Вашу?» Габи уставился на спину полицейского, застывшего у своего шкафа. «Так мне Эдик, в смысле Эдуард, дал свою, я не успел ничего. Да и мы с вами по телосложению сильно отличаемся». Дослушав эти заикания до конца, Роберт открыл шкаф и вернулся к Грасса, держа в руке большое махровое полотенце и чистую белую майку. «Габриэль», — глухо сказал он, — «ты останешься на эту ночь здесь. Раскладушку я поставлю в этой комнате. Сам буду спать на ней. Тебе с твоей раной надо спать на чем-то более твердом. А сейчас тебе стоит принять душ. Утром ты будешь чувствовать себя лучше, и мы подумаем над дальнейшими действиями». «А?» Медовые глаза в испуге посмотрели на полицейского, стоявшего над Грассо. «Нет. Уходить тебе отсюда, да еще и с такой раной, небезопасно. Сегодня после этого взрыва на тебя объявлена охота. У меня тебя искать никто не станет». Габи принял протянутое полотенце и майку старшего лейтенанта. «Тебе нужен покой и защита хотя бы на одну ночь», — зачем-то добавил полицейский, старательно отводя взгляд. «Мы воплотим наш план, но сперва ты поправишься. Хоть немного». «Но я лучше пойду». «Мне тебя возле ванной посторожить?» Горностай сложил руки на груди, наглядно продемонстрировав здоровую силу в своем теле. С таким Габи точно было бы не совладать. В честном бою. Здраво оценив ситуацию, призрачный решил молча подчиниться и безропотно проследовал в том направлении, куда ему только что указали. Но не успел он открыть дверь, как на него в буквальном смысле свалились младшие горностаи. «А! Ой!» – вскрикнула Ванесса. «Так ты у нас остаешься? Ты в ванную? Подожди, я сейчас специальный пластырь принесу, чтобы рану не намочить. А еще я тебе покажу шампунь, мой любимый, ведь у тебя такие волосы, им нужен особенный уход». С горем пополам призрачному удалось остаться наедине с собой, а Роберту разогнать младших по их спальням. Он как раз перенес в свою комнату раскладушку и начал стелить себе постель, как на пороге его комнаты показался вынужденный гость. Дверь мягко закрылась за его спиной, а Габриэль неловко топтался на пороге, не решаясь пройти дальше. Старший лейтенант обернулся и тут же выпрямился во весь рост, завороженно глядя на того, за кем весь день напролет гонялся по городу. Майка полицейского болталась на худом, невысоком теле Грасса, напоминая девчачье платье. Мокрые длинные волосы свисали до колен, а большие медовые глаза, смущенные и безмолвно, спрашивали у хозяина комнаты разрешения войти. Уставившись на худые коленки, на угловатые ключицы, на которых болталась его майка, горностай с титаническим трудом разлепил ссохшиеся мужские губы. «Ложись на кровать», — выдавил тот по крупицам, застыв с развернутым пододеяльником в руках. «Я здесь буду». «Я бы на раскладушке», — призрачный продолжил топтаться на месте. «Неудобно как-то вас стеснять, товарищ начальник». «Нет, ты ранен, я перебьюсь». Горностай, все еще в завстывшей позе, держа пододеяльник, проследил за тем, как Грасса оставил на тумбочке свои вещи и ловко взобрался на его кровать, на его постель. Он не сразу полез под одеяло, сперва уселся по-турецки, при этом поморщившись от боли. «Повязку не повредил в душе?» – недовольно осведомился полицейский. «Кажется, нет», – пожал плечами Руфер, спровоцировав падение майки с одного плеча. Старший лейтенант все стоял и смотрел на него. На коленки в синяках, на длинные, уже ставшие легендарными в их городе волосы, намочившие подушку, на которой каждую ночь покоится его собственная голова. «Кажется или нет?» «Нет, не должен был». Не подумав, Рувер молниеносно задрал майку, обнажив плоский живот и пупок, показавшийся поверх линии черных боксерок, и уставился на то место, где заботливой женской рукой был наклеен пластырь в несколько слоев. «Нет, все на месте, товарищ начальник». Медовые глаза весело посмотрели наверх и... «Роберт!» Прозвучало хриплое оттуда. «Когда же ты запомнишь мое имя, Габриэль?» Мгновение спугнул звонкий стук в их дверь, из-за которой сразу за этим раздались два голоса. «Спокойной ночи, Габи! Если что, мы за стеной!» «Я за стеной», — повторил Эдик. «Я тоже», — перебила его сестра и, судя по всему, куда-то ударила, потому что младший горностай прошипел нечто нечленораздельное. «Спокойной ночи», — крикнул им Габи, а когда повернулся обратно к полицейскому, тот уже избавился от своей одежды и, приподняв край одеяла, скрыл свое крепкое тело под ним. «Спокойной ночи, товарищ... в смысле, ну это... Роберт». Горностай погасил ночной светильник. Он опустил голову на подушку, которую ему выдала сестра. Серые глаза буравили темноту, наполненную ароматом розовых роз. Откуда? Ведь он точно знал, что Ванесса не пользуется ничем с подобным запахом. Ваниль, киви, иногда сирень, но никогда и никаких ароматов роз. Розовых роз. Почему он так уверен, что это именно розовые розы? Через несколько минут, проведенных в тишине, Роберту начало казаться, что его сердце от сумасшествия начинает приподнимать тонкое одеяло, прикрывавшее его грудь. В комнате было невыносимо жарко. Он сам закрыл окно, боялся, что Руфер, что призрачный, что Габриэль снова сбежит. «Габи, Габриэль, Габриэль, Габриэль». «Я Габриэль, я Габриэль, Габриэль!» отозвалось встречным эхом в его голове призрачное воспоминание. Ничего не изменилось. Почти как тогда на крыше своего дома Габриэль сегодня появился в его собственной спальне. Сейчас его волосы покоятся на его подушке, а медовые глаза наверняка прикрыты веками, и черные, как смоль, ресницы накрывают их, как самое нежное в мире одеяло. И это правильно. Такие красивые глаза надо защищать. Они не должны смотреть на неправильных людей. На любых других людей. Как и его руки, не должны касаться кого-либо. Как и его губы. Два розовых лепестка со сладким вкусом розовых роз. «Товарищ начальник!» Тишину надорвал тихий вопрос Руфера. «Я хотел извиниться за свою выходку на той крыше, чтобы между нами больше не возникало недопонимания. Я поступил по-свински и прошу прощения за то, что позволил лишнее. Это была вынужденная мера». Горностай не издал ни звука, поэтому Грасса продолжил. «Я просто хотел попросить вас не повторять ту шутку». Роберт, лежа на спине в полуметре от кровати, закинул мощную руку за голову, скинул ногой с себя, перегревавшее его крепкое мужское тело одеяло, и коротко сообщил. «Это была не шутка, Габриэль». С той стороны, где лежал Габи, раздался судорожный кашель. Он продолжался некоторое время, пока парня не скрутило так, что ему пришлось улечься на бок, лишь бы только остановить приступ. Все это время горностай не пошевелился. Откашлившись, Руфер ненадолго притих, а потом вдруг сел и спустил тощие ноги с той стороны кровати, где стояла раскладушка. «Вы хотите сказать, что намеренно поцеловали меня?» Темнота была рассечена глухой прямолинейной правдой. «Да». Призрачный, сидя на краю кровати, нервно хохотнул. Он начал болтать ногами, которые не касались пола. «Спустя столько лет вас все еще вводит в заблуждение моя коса. Я же говорил вам, что парень. Меня зовут Габриэль, и это не ошибка». Грассо перестал болтать своими ногами, потому что ему на колено легла тяжелая ладонь. Эта ладонь быстро поползла вверх, и, не дожидаясь, когда ее прогонят, легла прямо на его пах, прикрытый лишь тонкими боксерками. Впалые щеки Габи объяло огнем. «Я знаю, кто ты», — сообщил горностай еле слышно. Одним рывком полицейский принял сидячее положение, их колени коснулись друг друга. Но рука горностая осталась лежать, покрывая запретное место Габриэля, внезапно начавшее энергичную пульсацию. «Я не путаю тебя с девушкой», — подавляя хрип, пояснил Роберт. «Это было лишь один раз. Давно. Ты мне объяснил один раз, этого было достаточно. Я прекрасно услышал. Тебя зовут Габриэль». Габи словно кто-то заклеил рот. Руфер забыл о словах, об ответах, его жгло лишь одно обстоятельство – тот пожар, разгоревшийся в его теле ровно под ладонью полицейского. «Тебя зовут Габриэль Грассо. Тебе 24 года, и большую часть жизни ты положил на то, чтобы отвоевать право носить эту косу. Ты парень, которого я сегодня весь день искал и уже не надеялся увидеть. И искал совсем не потому, что должен это делать, по службе. Отчаявшись, я нашел тебя у себя дома и чуть не сломал челюсть, ревнуя тебя к своей сестре». Тишина на несколько мгновений отвоевала право на существование. И все же была опять разорвана на удивление робким вопросом от бесстрашного полицейского. «Ты хочешь уйти?» Роберт напрягся, ожидая ответа. «Конечно, кто не захочет сбежать отсюда после такого абсурдного признания?» Но Габриэль сказал нечто совершенно неожиданное. Он спросил: «Почему там так жарко?» Не сразу горностаю удалось прогнать оцепенение. Молодой мужчина сбросил его и вместо слов развернул руку и провел тыльной стороной ладони по начавшим топорщиться боксеркам Габи. «Так», — совсем тихо, кусая нижнюю губу, прошептал Руфер, «так там еще горячее». Габриэль не видел, но в этой темноте и в тишине, нарушаемой только учащенным дыханием двоих парней, серые глаза внимательно изучали его склонившийся силуэт. Грассо издал короткий стон, получив внезапный поцелуй прямо туда, где напряжение под тканью трусов уже достигло температуры кипения. Горностай встал перед призрачным на колени и обнял ладонями жилистые ягодицы своего ставшего вдруг несмелым гостя. Габриэль понятия не имел, как с этим справляться. Желание чего-то неизвестного, желание того, чтобы Роберт продолжал свои ласки его неизбалованного тела, было настолько сильным, что он не нашел ничего лучше, чем просто упереться ладонями в кровать и отклониться назад, не препятствуя Роберту.